стекая с лица, вновь застывают. Волосы примерзают к меху спального мешка. Я нащупываю головой сухое место и делаю попытку заснуть. Последней мыслью было: хорошо бы утром увидеть солнце, пусть даже холодное. Но ни утро, ни день не принесли ничего утешительного. Завывал ветер, к тучам снежной пыли порой присоединялась муть тумана. Ни солнца, ни неба, ни льдов, ни берега. О поисках пути среди скоплений айсбергов в такую погоду нечего было и думать. Весь день просидели в палатке. В следующую ночь ветер еще больше усилился. Я начал опасаться за палатку. Вытащил Журавлева из спального мешка. В потьмах вылезли наружу и, ползая среди метели, нарезали ножовкой огромных снежных кирпичей. Защитили стену палатки с наветренной стороны. Обогревшись в палатке, вновь вылезли наружу и соорудили длинную стену, за которой укрыли собак. Журавлев начал приходить в себя. У него снова появился интерес к окружающему. В этот день он собрал собачью сбрую и починил ее. Потом сушил обувь и рукавицы. Пытаясь отвлечь его от горьких мыслей, я рассказывал о гражданской войне и партизанском движении на Дальнем Востоке. О том, что были у нас тогда и радости побед, и горечь поражений. Иногда теряли лучших друзей, и уже казалось, что других таких не наживешь. Но время и борьба залечивали тяжелые душевные раны. Появлялись новые товарищи, с которыми крепко связывали общие цели и стремления. Журавлев слушал и молчал. К вечеру метель начала было стихать. Немного прояснилось, но вскоре мы убедились, что это только временно. Сплошные низкие облака разорвались на юго-западе. Их края закруглились и сделались почти черными. Где-то за облаками было солнце. Отверстие в черной раме горело багровым светом. Мрачная картина не обещала улучшения погоды. И действительно, скоро густой туман сузил наш горизонт до 50 метров. А вслед за этим опять ударил шальной ветер с юго-востока. Он задержал нас на месте еще на сутки. Сильно потеплело. Термометр показывал только минус 23 градуса Цельсия. Зато метель бушевала в полную силу. Скорость ветра достигла степени сильного шторма. Невольно возникал вопрос: сколько же мы еще просидим здесь? Терпения у нас хватало, а вот с продуктами и керосином дело обстояло хуже. Утром 14-го истекало 7 суток, как мы покинули нашу базу, а от намеченной цели были еще далеки. Если бы перепало несколько дней ясной погоды и нашлась хорошая дорога. Погода, конечно, должна выправиться, но когда? Пока что мы сидели в палатке, точно в мышеловке. Чтобы чем-нибудь отвлечь Журавлева от его мыслей, я охотничьим ножом выстругал из доски от консервного ящика домино и навязал Журавлеву игру. Но как я ни старался посильнее хлопать импровизированными костями по крышке ящика, не мог заразить обычно азартного партнера. Игра шла вяло. Сергей не впопад ставил кости и проигрывал. Мысли его по-прежнему были далеко. Тогда я решил попытаться занять его другим. На этот раз, отправляясь в поход, мы захватили с собой по книжке. Журавлев взял Анну Каренину, но за весь поход так и не раскрыл ее. У меня была книжка, рассказывающая о теплых странах. Описания были слишком контрастны с окружающей обстановкой и потому занимательны. Одно место я прочел вслух. «Горы закрывают Рио-де-Жанейро от здоровых ветров, лишают его вентиляции. Жители Рио очень ценят сквозняки». А в это время за тонкой парусиной нашей палатки трещал мороз и выла метель. Мы только что потушили примус, но палатка уже более чем достаточно провентилировалась. Журавлев не вытерпел. «Уступим бразильцам немного ветра. Так, недельный запас», — проговорил он, натягивая на голову меховой капюшон. Книжка заинтересовала Журавлева. Он попросил ее и, забравшись в мешок, начал читать. «Я был рад уже и этому».